Но я прошел в этот ад с легкостью, ведь меня вели за руки благие езаты Срауша и Атор. Вскоре я увидел человека, которого пожирали змеи, а он кричал от боли. Чем провинился этот муж, что душа его так ужасно расплачивается за грех, спросил я моих божественных сопровожатых, и они ответили мне: это неправедный царь, тиран, убивший много зороастрийцев. Еще я видел душу лентяя, все его тело пожирали пауки и скорпионы, все тело, кроме правой ноги. Я удивился и спросил, что это значит. Этот лентяй, объяснили мне езаты, никогда никакого благого дела не совершал, но однажды он правой ногой подбросил быку, запряженному в плуг, охапку травы. Душа жулика, который плутовал с гирями и разбавлял вино водою, обманывая людей, сидела и ела землю, смешанную с золой. А душу клеветника змеи жалили за язык. Душу того, кто убивал домашний скот, ломали и рубили на части. Душу скряги пытали ужасными пытками. И много еще повидал я грешников, терпящих ужасающие муки, воскликнул Вераф. Это были еретики, жулики, лжецы, лжесвидетели, нарушители договоров, в их души стреляли из луков острыми стрелами, осквернители стихий и те, кто не соблюдал обряды, и перенесшие в одиночку труп и прочие ритуально нечистые. Даже дети были в аду. Младенцы, которых не признал их отец, и они остались незаконно рожденными. Этих детей не подвергали мучениям, но они плакали и стенали от горя. Зато отца, не признавшего собственных чад, рвали на куски собаки и девы. Затем Срауша и Атор провели меня под мостом Чинватом. Там была тьма и тьма, а во тьме раздавались ужасные крики. Кровь застыла у меня в жилах от страха, и я закричал: «Не ведите меня туда, в этот мрак! Давайте вернемся назад!» Но благие езаты успокоили меня, что мне нечего бояться, и сопровождаемый ими я прошел в глубины преисподней. Там пытали грешников. Пытали их разными пытками: мокрым снегом, голодом, огнем, раскаленным металлом и удушьем. Видел я осквернителей священных огней и разрушителей храмов. Видел души тех, кто не признавали веру зороастрийскую. Видел блудницы непокорных жен. Видел воров и разбойников. Видел подвешенных вниз головами бунтовщиков, которым железными граблями раздирали тела. Видел взяточников судей. Все грехи, какие только есть, я видел в аду. И все грешники, совершившие их, подвергались невыносимым мучениям. И, наконец, я увидел самого Ахримана. Он насмехался и глумился над грешниками, говоря им: «Почему вы называете себя приверженцами Заратуштры и Армазда, а выполняете мои желания и действуете по моей указке?» И вот Срауша и Атор, мои божественные проводники, вновь привели меня к престолу Ахура Мазды. И творец Ахура Мазда дал мне такой наказ: «Скажи, праведный Вераф, зороастрийцам на земле, есть только один путь праведности — это путь учения Заратуштры. Все прочие пути — беспутье. Изберите этот единственный путь и не сворачивайте с него ни в процветании, ни в нужде, ни в горе, ни в радости. Следуйте благим мыслям, благим словам и благим деяниям. Твердо держитесь веры, которую получил от меня Заратуштра, и которую Виштаспа принес во все 7 каршваров земли. Блюдите благой закон и избегайте греха. Ступай с миром, праведный Вирав, и расскажи зороастрийцам все, что ты здесь видел. Услышав эти слова, я поклонился Ахура Мазде. Затем победоносный Срауша подхватил меня и быстрее ветра перенес сюда, где лежало, погрузившись в священный сон, мое тело, закончил свой рассказ праведный Вирав.